Глава третья. Наберешься ли отваги опрокинуть кружку пива, осушить вот эту чашу? Калевала. Озеро казалось не особенно широким. Если как следует растянуть тетиву, стрела перелетит его без большого труда. Но зато вдоль берега можно было грести целый день хоть в одну сторону, хоть в другую, и оно не кончалось. В бесчисленных протоках угадывалось даже течение. Водяная трава, колебавшаяся в прозрачной глубине, вытягивалась бородами. Огонь не сумеет перемахнуть через озеро. И даже ветер, не в шутку разошедшийся, не сможет его перенести. Огонь будет зло топтаться на том берегу, гудя и швыряясь шипящими головешками. Не дать не взять разбойничья дружина, увидевшая в деревне не одних только испуганных женщин, но и мужей охотников с полными колчанами стрел. А потом пламя догрызет последнее дерево и угаснет, само собой. Прибегут тучи, и дождь прольется в золу, остынет пожарище, и ветер нанесет туда семена деревьев и трав. Легкая кожаная лодка подрагивала на мелких волнах. Здесь, у дальнего берега, охотнику незачем было бояться огня, и он сидел неподвижно, глядя, как в потемках от тучи черного дыма, совсем спрятавшей солнце, плывет через озеро спасающееся зверье. Могучие лоси, свирепые кабаны и рыжие белки, которых одну за другой губили в воде пушистые шубки. Несколько мокрых зверьков в отчаянии вскарабкались по веслу и теперь жались все вместе на гнутом можжевеловом борту, не боясь человеческой руки. Охотник не гнал белок и не пытался поймать. Грех великий обидеть попросившего помощи. Осерчает лесная хозяюшка Миялики и выйдет горе-добытчику в страшном изорванном платье, в стоптанных берестяных лаптях. Не укажет звериного следа, не позволит принести домой из чащи ни мяса, ни ягод, ни пушистых мехов. Поселился в лесу, чти правду лесную. Зверей в воде делалось меньше. К берегу уже вплотную придвигался огонь. Спасшиеся выбирались на безопасную сторону, скользя в попыхах по отлогому граниту и со всех ног удирали в лес. Не видать больше охотнику своего заботливо сложенного шалаша и припасов. Разнесут на бегу, втопчут лапами и копытами в податливый лесной мох. Немного погодя, над зелеными вершинами сосен взвелись языки яркого пламени, и озеро сделалось багровым. Охотник невольно стиснул весло. Показалось, будто на обреченных деревьях каждая хвоинка поднялась от ужаса дыбом. Вот у того берега, по всей его длине, сколько хватало глаз, одновременно вспыхнули тростники, и почти сразу какой-то дымящийся ком пролетел сквозь клубившуюся стену и тяжело обрушился в воду. До слуха охотника донесся не то вскрик, не то вой, и он понял... Это вырвался из огня последний живой зверь. Потом над взбаламученной поверхностью показалась голова, и зверь поплыл. Широкий лоб, стоячие уши — волк! Серый воин из тех, с кем случалось, охотник насмерть бился в студеных зимних снегах. Теперь, конечно, матерому было вовсе не до того. Но сидевший в лодке не удержался и погладил пальцами длинную острогу, всегда лежавшую под рукой. Повстречав хвостатого, держи ухо востро. Этот не пощадит. Проскулив, волк словно бы устыдился и не издавал более ни звука. Однако плыл все медленнее, явно слабее. Охотник пригляделся. Такого, пожалуй, незачем особенно бояться. Он не сможет не то что напасть, но даже и выползти на сушу. Охотник долго следил за тем, как исчезала и вновь появлялась над водой упрямая мокрая голова. Волк погибал достойно. Это не заяц-трусишка, готовый кинуться в руки охотнику, чтобы только спастись от собаки. Добро же, станет в лесу меньше одним клыкастым зверюгой, а то и целой стаей, лишившейся вожака. Никто не поведет ее на охоту. Никто не соберет разбредшихся по заметенным оврагам, а самая красивая и быстроногая волчица так и останется по весне без щенков. Белый пепел садился на воду. Над озером тяжелым облаком стлался удушливый чад. Молодой охотник уже плохо видел тонувшего зверя но раз за разом находил его взглядом, и почему-то им все больше овладевало странное чувство, похожее на стыд. Уж скорее бы, что ли, сомкнулось и успокоилось над волком равнодушное озеро. Сгинул бы и перестал мозолить глаза. Перестал требовать чего-то своим обреченным мрачным упорством. Не заставлял больше ерзать в удобной безопасной кожаной лодке. Он даже развернул свое суденышко, чтобы не смотреть. Но потом все-таки не выдержал и глянулся. Остроухая голова в который раз всплывала там вдалеке, но так медленно, что можно было не сомневаться, это уже конец. Нет, определенно незачем его выручать. От волка не допросишься благодарности. Не было такого еще, чтобы извечный враг вспомнил добро. Сам беспощаден, пусть и от других милости не ждет. И тогда-то, будто спохватившись, охотник стремительно вонзил в воду весло и изо всей мочи погнал лодочку к тому берегу, навстречу палящему ветру, несшему дым. Он очень боялся страшного зверя, но еще больше боялся не поспеть ему на подмогу. Вот так люди между собою, вот так разные племена. Мало умения отплатить добром за добро, много труднее решиться первым преодолеть страх и шагнуть навстречу, заткнув боевые рукавицы за пояс. Эпизод первый. А в самом сердце топи лежит черный разлив, и тот, кто, собирая лакомую морошку, не побоится трясины, умоет в чистой воде искусанное комарами лицо. А в лесу поет дудочка, и тот слышит ее, у кого не заткнуты уши страхом перед дремучей чищобой. И сама жизнь, что солнце лесное, шагнешь раз, и дохнет сырым холодом непроглядная зеленая темь. Шагнешь еще, и брызнет в глаза веселый солнечный луч. Шагнешь третий раз, и тот же луч разлетится радугой, разбившись в капли росы. Такая вот радуга стояла теперь перед глазами у Пелка, и называли ее Всеслава. Дома случалось, в жилье большой щуки забредали гости из-за дальних озер. И мать Пелка всякий раз выспрашивала о славных девушках, подраставших в тех родах. К одной из них мог бы посвататься ее старший, Ниера. Пелка слушал все это втихомолку, завидуя брату. Откуда знать? Быть может, Ниера как раз нынче возвращался с рыбалки, неся румяной невесте жирных серебристых лещей. А может, брел по лесу с верным луком за спиной, слушая звонкий голос собаки, отыскивающей дичь. Добывал для милой вкусное мясо, пятнистую шкуру, развесистые рога. Прикажи ему, Пелка, бояра не мать, мигом побежал бы искать под березами рыжую болотную руду, пасти в кустарниках непослушливых бодучих коров, распахивать все змеиные углы, какие только найдутся. Тщетно говорил он себе, что Всеслава приходилась ему, хотя и не кровной, но все-таки сестрою, что был уже у нее любимый жених, не ему Пелка чета, что давно пора уходить отсюда домой темными осенними лесами и болотными топями, непроходимыми ни для кого, кроме Карелы из племени Ингрикот. А еще Пелка думал о Радше. Враг лютый на то он и враг, чтобы заставлять думать о себе, не давая покоя. Всякий вечер Пелка придумывал для него казнь. За тот бой на поляне, за гибель отважного парня, вышедшего на единоборство, за боярина, за собственные синяки, за Всеславу, которую Радша сажал к себе на коня. Мешало то, что он, Пелка, ни разу никого не казнил, и потому не мог выдумать ничего более достойного, кроме как столкнуть Радшу в болотную жижу, в самую топь и пришибить палкой, если не будет тонуть. Пелка жил теперь у торговца Ахти в пустой клете, которой предстояло заполниться мягкой рухлядью лишь зимой, когда придут со своих ловищ светлоглазые чудские охотники. За долгие годы клеть неистребимо пропахла мехами, но Пелка был к этому привычен, спал себе под стареньким одеялом и не жаловался. А днем, как прежде, ходил в княжескую крепость, холил щеткой белого вихря, расчесывал ему блестящую гриву, потрескивавшую под гребнем. Ахти в первый же вечер удивленно спросил его, что, мол, неужто Радша так тебя запугал? Пелка ответил ему, что просто подружился с конем и не хотел обманывать его. Ведь тот будет ждать. Ахти посмеялся и Пелке это не понравилось. У Гёте Тьельвара приключилось несчастье. Был при нем верный пес, приехавший с хозяином из самого Павикена, с Готланд-острова. Тьельвар редко с ним расставался. Этого пса не сразили в битве ни копья, ни мечи, так и приплелся в Ладогу следом за Тьельваром, взятым в полон. И до недавнего времени весело лаял на всякого подходившего к гётскому двору. Нечаянная беда подстерегла на охоте. Выломился из кустов, подраненный вепрь пустился на Тьельвара. Не струсил преданный друг. Повис на горле у зверя, дал время хозяину схватить крепкую рогатину, оборониться. Не разжал зубов даже тогда, когда ударила в бок чья-то шальная стрела. Хакон посоветовал Тьельвару добить визжавшего пса, но тот не послушал. Сам перевязал рану, не пожалев для повязки крашеного плаща, и до ворот вез беднягу на своем седле, а потом нес на руках. Об этом поведал Пелка Святобор, заглянувший в конюшню. «Радша сказывал, ты зверье разумеешь», — сказал он Карелу. «Даже вихря вот приручил». Сам он стоял так, чтобы привязанный конь никак не мог до него дотянуться. Белый красавец повернул голову, укоризненно глянул на Пелка, недоумевая, почему это его вдруг перестали чесать. Святобор, ровесник Пелка, казался Карелу славным парнем. Да и как отказать в помощи, не посмотреть больную собаку? Это же не Радша кровью истекал. К Радше он бы и не нагнулся, ни почем не подумал бы стараться, даже приди сюда грозить, уговаривать сам воевода Ждан. Серый пес тихо лежал у очага, на охапке заботливо подложенного сена. Рядом сидел опечаленный Тьельвар, бережно гладил его по голове. Пес изредка шевелил пушистым хвостом, отвечая на ласку, но глаз не открывал. Сильное тело перехватывала тугая повязка. Молодой Гёте обрадовался вошедшим Святобору, и Пелка поднялся, уступая Карелу свое место. Пелка без лишних слов развязал крепко стянутый узел, обнажил рану. Широкий наконечник стрелы, предназначенный обескровливать опасного зверя, натворил немало беды, но эту беду еще можно было поправить. Предусмотрительный Пелка вытащил захваченную с собой мазь. Он сам сварил ее третьего дня из белого внутреннего жира свиньи, заправленного славной травой зверобоем. Что за охотник, выучившийся лишь метко стрелять и не имеющий рук приготовить снадобье, не различающий целительных трав? Пелка смазал потревоженную рану, взял протянутые Тьельваром мягкие стиранные тряпицы, привил. Бедный пес, вынужденный беспомощно терпеть чужие руки, приоткрыл глаза, посмотрел на хозяина и заскулил. Тьельвар опустился подле него на пол, обнял волкодава. — Не плачь, маленький, не плачь. — Поправится твой пес, — пообещал Пелка и пододвинул к очагу горшочек с водой. — Ты же видел? Кровь темная и не пузырится. Я сейчас питья еще сварю. Поить будешь, слышишь, во, Елянин? Однако лечение не может иметь полной силы до тех пор, пока к лекарству не добавится слово. Пелка попросил стрелу. Взял в руку отломанную головку и ненадолго задумался. Тот не Карел, кто не знает заговора на травлю волков, заговора от шатуна отца, от засухи и дождя, на зубную боль и на боль в животе, на рану от камня и на рану, нанесенную железом. Для начала требовалось показать бесчестному обидчику, сколь велики были его лекари знания о железе и власть над ним, которую эти знания ему давали. Грозно поглядел Пелка и начал. «Ты, ничтожное железо, больно ранившее тело, сталь, что синими губами отворила двери крови, видел я твое рождение, ведь нашли тебя в болоте по следам глубоким волчьим, по следам медвежьей лапы, а потом несли из чащи, из-под трех корней березы и пяти кореньев ели, из трясины, где росло ты». Он остановился перевести дух, покосился на собаку. Ладно, полдела сделано. Теперь следовало хорошенько отругать вероломный металл и постращать на тот случай, если он не пожелает исправлять содеянное зло. А когда огонь раздули и ударил тяжкий молот, ты, стена, я обещала и клялась великой клятвой не пускать на волю крови, не кусать живого тела. Ты, изгарина дрянная, пожелавшая испортить этот славный колокольчик. Знаю я вещей начало. Видел я твое рождение и имею также силу причинить тебе погибель. Если рана не подсохнет, не пройдет кровотечение, вновь отправишься в болото синим ртом ловить лягушек. Пелка не стал выдумывать еще худшей кары. Не стал тревожить хищного лемпа и тем более повелителя громов, вековечного небесного старика. Крепко верил могуществу не раз испытанных снадобий. Да и железу, надобно думать, не очень-то хотелось вновь превращаться в ржу после того, как оно побыло стрелой. «Закутай собаку-то, чтобы не мерзла», — посоветовал Пелка Гёту. «Быстрее поправится». Он сказал это по-словенски, и мореход понял его. «Меня зовут Тьельвар Эриксон», — ответил он Карелу. «Как же мне тебя наградить?» «Ерика», — неловко повторил Пелка и улыбнулся. Он полагал, что ничего особенного не совершил и принялся от всего отказываться наотрез, даже от серебра. В конце концов Тьельвар решительно взял его за плечо. «Тогда ты останешься здесь и будешь есть за нашим столом. Ты будешь сидеть рядом со мной». Тут Пелка понял, что может обидеть его, и кивнул. Правду молвить, чужое жилье показалось Карелу удивительно похожим на тот далекий дом, где выпало впервые открыть глаза ему самому и всей его родне. Такие же бревенчатые стены, лишь к празднику прятавшиеся под вышитыми тканями и нарядными меховыми шкурами. Такие же длинные очаги на полу, серый дым волнами между стропил, и широкие лавки вдоль стен. Вставил в пазухи столбов резную скамьевую доску и готово уютное ложе, укрытое и от сквозняка, и от жара огня. У каждого в головах лежала такая доска, снятая на день со своего обычного места, и Пелка бросилась в глаза, что многие были вырезаны даже и не 10 зим назад. Тьельвар заметил любопытство гостя и рассказал, что в северных странах такие доски передавали от отцов к сыновьям, а за глумление или порчу голову могли срубить с плеч. И впрямь во многом походил гётский дом на карельский. Куда больше, чем славянская рубленная изба. Вот только мечей со щитами в приневских лесах по стенам не развешивали. Род большой щуки еще не завел у себя разбойной дружины. Молодые парни лишь начинали поговаривать между собой о надежном кораблике с помостом для лучников и носом, окованным крепким медным листом. «Садись», — сказал Тьельвар. «Мое место здесь». Пелка опустился на засланную лавку осторожно и с опаской, будто в новую неизвестного норва лодочку. Уж очень боялся сделать или сказать что-нибудь не то, обидеть хозяина. Молодой скальд понравился ему. Тот, кто поет руны, не может быть плохим человеком. А тот, кто сам их слагает, тем более. И это знали во всех ижорских родах. Гёты понемногу собирались под крышу, рассаживались вдоль огня. Придет Эймунд Хёвдинг, и пригожие рабыни внесут столы с вечерней едой. Посматривали на Пелка. Сперва он ежился под этими взглядами, потом пообвык, успокоился и припомнил, что молодые охотники столь же любопытно разглядывали нежданных гостей, забредших из лесу на огонек. Вот вошел Хакон. Пелка покосился на него, но тот, казалось, и не заметил Жора. Сел по другую сторону очага, подле своего друга Авера, и в полголоса с ним заговорил. Из дальнего конца дома вкусно пахло жареной рыбой. Пелка высмотрел посередине противоположной скамьи почетное хозяйское место, отмеченное вышитой подушкой. Над ним висел красиво разрисованный щит. Карел повернулся к Тьельвару и потянул его за рукав, намереваясь расспросить о всаднике на диковинном восьминогом коне, что грозно скакал посередине щита, сжимая в руке копье. Но спросить не успел. — Послушай-ка, Тьельвар Эриксон! — сказал Хакон громко, постаравшись, чтобы услышали все. — Давно ли ты, Тьельвар Эриксон, начал сажать рядом с собой рабов? Смотри, конюшней пропахнешь. Отважный Тьельвар покраснел, как девчонка, впервые услышавшая грубость. Стиснутый кулак лег на колено. — Это мой гость. «А плохо ты сегодня заточил свой язык, Тьельвар Скальд!» Блестя отчаянными глазами, захохотал Хакон. «Впрочем, чего еще от тебя ждать? Без нас ты бы тоже собирал крошки возле чужого стола!» Пелка не впервые слышал северную речь и немного ее понимал. Не зря же они, Ингрикот, что ни лето торговали с этими корабельщиками. Меняли бобровые шкурки на крашеное сукно. Пелка стиснул пальцами край лавки, на которой сидел, и ответил Хакону с безрассудной яростью мстящего за оскорбление, нанесенное роду. «Радше оборотень и тебя заставил бы чистить своего коня, если бы захотел». Тьельвар поспешно схватил его за плечо. «Слишком поздно. Слово та же затрещина, и Хакон ответит мечом. Дерзкий мальчишка сам приговорил себя к смерти». И это было очевидно для всех, кроме него самого. Тьельвар знал, не успеет смениться в небе луна, как Хакон передаст Радше горстку серебра, выкупая зарубленного слугу, и еще посмеется. Стоял, мол, удобно для удара, вот и не удержалась рука. В это время гулко стукнула дверь, и у очага появился Эймунд. Быстро и зорко оглядел обе скамьи и спросил, «С кем это ты снова ссоришься?» «Хакон!» Хакон прищурился и лениво, как сытый зверь, вытянул ноги к огню. «Я не ссорюсь, Хевдинг. Раб ведь не стоит того, чтобы викинг с ним ссорился». Эпизод второй. Пелка и вправду оказался единственным, кто плохо понял случившееся. После еды они с Тьельваром еще раз проведали раненого пса. Тот вылокал немного свежего молока и сумел дважды стукнуть по полу хвостом. Довольный Карел хотел распрощаться и немало удивился, когда Тьельвар пожелал пройти с ним до дома торговца Ахти, где Пелка теперь жил. «Не весел ты, Воя-Лайнен», — сказал он Гёту, пока шли. «Не печалься, ведь твой пес скоро вновь будет охотиться». Тьельвар кивнул в темноте и ничего не ответил. Мелкий дождик нашептывал что-то деревьям, уже терявшим золотую листву. Наконец Пелка разглядел впереди знакомую избу, потянулся рукой к калитке. «Хакона, берегись!» — остановившись негромко, сказал ему Тьельвар. «Хакон будет мстить, и от него не отделаешься вирой». Пелка не сразу ощутил смысл его слов, но потом почувствовал ледяной холод глубоко внутри живота и понял, что до смерти перепугался. А Тьельвар продолжал. «Я теперь поручусь только за то, что он не ударит тебя в спину и не нападет среди ночи, ибо это у нас не называют достойным. Еще могу сказать тебе, что он обождет несколько дней, чтобы люди не подумали, будто он потерял голову от обиды и расправился с тобой под горячую руку. Но лучше будет, если ты за эти несколько дней уйдешь так далеко, как только смогут унести тебя ноги». Пелка слушал его, пугаясь и холодея все больше. Так уже было с ним несколько лет назад, когда он угодил в топь и стал медленно проваливаться все глубже, и не было рядом ни кустика, ни деревца, чтобы ухватиться и спастись. Молодой скальд понял и негромко добавил: «Если ты скроешься, никто не назовет тебя трусом». А про себя подумал: не пришлось бы еще и Радше столкнуться с Хаконом лбами. Ведь за дерзость работника расплачивается обыкновенно хозяин. Пелка не был отягощен многим имуществом. Неразлучный нож на поясе, два оберега, моточек крепкой веревки, кремень с кресалом да горсть рыболовных крючков в кожаном кошеле. Остальное даст ему лес. Лесная хозяйка сама пригнет к земле тяжелые еловые ветви, готовя ему для ночлега уютный шатер. Хозяин Тапиус схватит за ухо строптивого зверя и вытащит его прямо на тропу. А их дочь, красавица Теллерва, рассыплет по полянам запоздалые ягоды. Покуда стоит под солнцем зеленая чаща, ни одному карелу не будет в ней голодно, одиноко и страшно. Белый вихрь встретил Пелка ласковым фырканьем. Тут же сунул теплый нос ему в руки. «Что принес?» Осторожными губами взял кусочек ячменной лепешки, нарочно припасенной со щедрого гетского застолья, и у Пелка мелькнуло. А не перехитрить ли их всех, уйдя из Ладоги на легконогом коне? И уже совсем решил было посему быть, Да вовремя вспомнил об отроках с копьями стороживших ворота. И одумался. Скоро бежит белый конь. Быстро скачет соловый, а не укроешь его за пазухой. Не упрячешь в карман, не выведешь скрытно из крепости на волю. Вихрь изогнул лебединую шею, дохнул Пелка в щеку. Пелка крепко прижался на прощание лицом к его лбу. «Скучать без меня станешь?» Вихрь тихонько заржал в ответ. Пелка потуже затянул на себе ремень и притворил дверь. Вот теперь все. Идти прощаться с Ахти ему не хотелось нисколько. Отроки в воротах и не подумали останавливать Пелка. Ушел себе и ушел. Не чужой, небось, все его знают. Пелка миновал их и пропал в темноте. Еще немного, и лес примет его, протянет навстречу дружеские лапы, укроет от моросящего дождя мохнатыми плащами вершин. И одноглазый волк глухо подаст голос из-за болот, приветствуя знакомца. Ноги в мягких сапогах все быстрее несли Пелка сквозь черноту задворка, впрочь от Хакана и от Радши на свободу. Домой. Дома его встретит милая мать, усадит за стол, пододвинет плошки с брусникой и вареной тайменью, а потом строго спросит, где же все твои друзья-ладожане, сынок? Где добыча ратная, которую сулился принести в дом? Боярин славянский тебя спасший где? Пелка передернул плечами, вздохнул, умерил шаг, потом вовсе свернул и направился к боярской избе. Он тихо поохотничьи подкрался к реденькому забору и долго прислушивался, удерживая дыхание, и сам не зная, что ему хотелось услышать. А сердце, только что стучавшее так весело, вдруг болезненно и тоскливо заныло в груди. И это снова был страх. Но только совсем не такой, как тот, что внушал ему Радша или мстительный Гёд. Можно, оказывается, срабеть и перед самим собой, перед своим собственным умыслом, полно, мол. Да я ли этакое затеял? Вот сейчас пропоет, простонет, смоченная дождиком дверь, и смутно забелеет в темноте знакомое девичье платье. Выйдет на крылечко названная сестренка и начнет тихо жаловаться низко спустившимся облакам, им одним раскрывая хранимую от больной матери тайну. Нету батюшки. Сгинул. Лежит его белое тело в густом темном лесу. Век теперь не сыщешь одинокой могилы, дождями размытой, листьями палыми осыпанной. Лишь бездомный волк провоет над нею в черной ночи, да осияет, восходя из-за леса, серебряная луна, да седой туман укутает холодным белым крылом. Да еще тучки жалостливые проплачут по храброму боярину вместо дочери любимой, вместо жены. Пелка долго стоял у забора, готовый перемахнуть его легким прыжком, обнять, обогреть всеславушку, утешить, собой заслонить от напасти. Ждал, пока не понял, что приблизилось утро. Дочь воина так и не появилась из дому. Тогда Карел зябко сдул дождевые капли с ресниц и побрел назад к избе Людика Ахти, к своей соломе и вылезшему одеялу. Когда-нибудь он вернется в род домой, на Невское устье, но так вернется, чтобы не понадобилось в стыде и сраме опускать перед матерью глаза. Было дело, приучал боярин Пелка к мечу, но тот так и не наловчился им владеть. Эту науку, как всякую другую, постигают с младенчества, а не накануне решительного дела. Погоди, дед, помирать, за киселем побежали. Поразмыслив, Пелка до сизого блеска наточил верный нож и решил быть настороже, утешаясь тем, что ножом, как и луком, Хакан навряд ли владел лучше его. Мог ли он метнуть свой нож через весь двор и без промаха расколоть им круглый сучок в серой крепостной стене? Наверное, не мог. Пелке нравилось так думать. Ему ведь совсем не хотелось переселиться за черную реку, в которой плавает лебедь. Эпизод 3. В Ладоге так. Однажды начавшись, осенний дождь способен длиться, не переставая, несколько суток. Нежеланными рождаются слепые серые дни и безрадостно влекутся над пустой темной землей, дотлевая без огня, без золотых искр. И кажется, будто там, за этими тучами, сгинула, перевелась и никогда больше не процветет вечная синева. Хмурым ветреным днем вернулся в Ладогу воевода Вольгост. Привел с собой еще человек 20 по лону, и, как радше прежде него, без выкупа отпустил всех по домам. Ждан Твердятич Вольгоста встретил с лаской отеческой, сажал его за стол рядом с радшей, и сам глаз не мог отвести. Любо-то до чего! С этими двоими граду Ладоги стоять крепкого крепче. Радша — воин свирепый, в бою равных не знающий. Славен Рюрик князь, сумевший привлечь его под свой стяг. Вольгост, воевода не по годам умудренный, меткими на язык ладожанами не зря прозванный Вещим. Одно плохо. Нет между этими дружеской любви. Нет братской приязни. Одно добро. Навыкли оба унимать свою рознь, удерживать ее при себе. Знают. Худо сильному телу и даже самой голове, если схватывается правая рука с левой, а левая с правой. Люди воздвигают курганы над умершими еще и за тем, чтобы живые, стоя у прадедов на плечах, заглядывали подальше. Потому-то и не сердится мертвый, если кто ненароком забредет на могилу. Об этом рассказал Пелка Святобор. Пелка сидел на вершине Вадимова кургана и смотрел на святилище. Память о перенесенном страхе и о собственной трусости долго не подпускала его к этому месту. Все казалось, будто девчонка-рабыня так и горюет здесь безутешно под холодным дождем, оплакивает сгинувшего гостяту. Или, может, вправду разжалобилась мать-земля, да превратила ее в серебристую ивушку, покрыла серой корой нежное девичье тело, притушила муку сердешную. Ни того, ни другого. Пусто, безлюдно было возле кургана. Ни стона, ни голоса, ни шелеста плакучих ветвей. Тогда-то Пелка взобрался на самый верх и увидел святилище. Оказывается, в тот первый раз ему оставалось пройти какие-то пару сотен шагов. Святилище лежало на высоком речном берегу, там, где каменные обрывы полукругом вторгались в самое русло, преграждали прямой путь бегучей воде. Славянские боги жили совсем рядом с могилами. Или, может, это могилы вплотную обступали святилище, стремясь под сень божества. Широко летели над ними угрюмые облака, и сырой ветер раскачивал исполинские сосны. Со своего места Пелка не мог подробно рассмотреть деревянного властелина, стоявшего посредине огороженного круга. Видел только, что вроде и впрямь мерцали у того в дождливом сумраке позолоченные усы. Перун? Тот перун, чей топор так долго висел у Пелка над головой. Ненасытное любопытство, знай, подталкивало карельского парня, но сойти с кургана и подобраться поближе он не посмел. Он слышал от Святобора, что в Варяжской земле, в высоком граде Аркони, сами жрецы в присутствии своего бога не смели даже дышать. Как знать, может, и перун ладожский столь же обидчив. А не сам осерчает, так стража охрана, вон в той избушке живущая, как раз с копьями набежит. Золотоусый бог стоял лицом к реке, на восток. В три человеческих роста высился он за бревенчатой оградой, за священным рвом, через который заказан был путь всему враждебному людям. Со своей кручи он первым приветствовал солнце, встающее из-за непроходимых лесов, и светлая тайна зарождалась между ними на искрящейся дорожке в речных волнах. Ныне, правда, солнечный бог какой день уже прятался в тучах, но надежда жила. Ярко пылал во рву перед перуном брат дождь бога солнца, неугасимый огонь. Заботливые руки питали его дубовыми дровами, не давали в обиду шумному ливню, многоснежной метелице пурге. Пока горит этот огонь, будет стоять над землей высокое синее небо. Будут разливаться реки и созревать урожай, будет мчаться гремящая перунова колесница, и холодная тьма никогда не победит солнечного тепла. Северный ветер доносил до Пелка глухую песню сосен и отдаленный запах костра. Пелка думал о перуне и о жертвах, которые, наверное, каждый год ему здесь приносили. Стояло же перед изваянием тяжелое каменное кольцо, принимавшее в себя и душистые цветы о восьми лепестках, собранные в лесу,